Решение было принято. Но не спалось в эту ночь воспитателям. Одна мысль мучила всех, как сохранить жизнь доверенных им детей. Тамара Сергеевна подошла к выходу из подвала, приоткрыла тяжелую дверь. Ее поразила тишина. Они так привыкли к постоянному шуму и грохоту, что эта внезапная тишина тревожила. Тамара Сергеевна стояла с ребенком на руках, вглядываясь в темноту ночи. Ей показалось, что кто-то стоит за кустом, и не один. Кто-то подбирается, ползет. Неужели это враги? Может, десант высадили? Она хотела захлопнуть дверь, но мужской голос тихо сказал по-русски: «Мы за вами приехали. Пока затишье, скорей собирайте ребят, сажайте их в грузовики, машины за деревьями». Бережно на руках вынесли спящих малышей. Старшие ребята сразу проснулись. Кто мог, деятельно помогал взрослым. Наконец разместили всех. Проверили, не осталось ли что в подвале. Грузовики медленно выехали из сада. Едва спустились под гору, обстрел возобновился. Но автомобили уже мчались по шоссе. Снаряды туда не долетали. Детей поместили в школу недалеко от Ораньенбаума. После подвала жизнь там показалась раем. Кровати и многих необходимых вещей не было, зато воздуху сколько хочешь и воды тоже. Хлеб и провизию получали в Ораньенбауме. Дети жили дружной семьей, да иначе и нельзя было, слишком близко находился враг. Осажденный Ленинград помнил об оставшемся на пятачке детском доме. Неожиданно на пароходе вернулись из Ленинграда два воспитателя, ранее отправленные туда. Они сообщили, что ночью предстоит эвакуация детей морем. «Путь опасный, залив обстреливается, но другого выхода нет. Оставаться здесь вам еще опаснее». Тамара Сергеевна следила за сборами. В любое время могли сообщить, что пароход подошел. «Многое зависит от погоды», — говорили вернувшиеся. «Самое главное, чтобы ночь была темная». Ночь выдалась. Темная-притемная. Детдомовцев на машинах подвезли к военной пристани. В абсолютном мраке безмолвно происходила посадка. Пароход отошел совсем неслышно. Он двигался вдоль берега. Тамара Сергеевна, разместив в трюме детей и уложив свою трехлетнюю дочь, вышла на палубу. Петергоф горел. И чем ближе подвигались к нему, тем светлее становилось на пароходе. Почти не смолкали орудийные выстрелы. «Нас будут обстреливать», – подумала она. Пароход подходил к самому опасному месту. Миновали Мартышкино. Детство Тамара Сергеевна провела неподалеку от этого берега. Здесь знает каждый поворот, любую тропинку найдет. У самого моря раскинулся рыбачий поселок Бобыльск. На горе старый Петергоф. Как он пылает! Отцвет пожара лег на море, словно не вода, а кровь разлилась. Вот красная полоса уже близко, пароход вошел в нее. Выстрел, второй, в нас. Задний ход, полный вперед. Слышны команды капитана. Опять выстрел, еще ближе. Залило всю палубу. Вперед! Несколько выстрелов один за другим. Пароходик бросает из стороны в сторону. Наши пушки отвечают из Кронштадта. В небе зарокотали наши самолеты. Обстрел прекратился. Освещенный заревом пожара, пароход плывет вблизи нового Петергофа. Капитан настороженно следит за берегом. Он весь как натянутая струна. Кажется, чувствует, куда упадет снаряд. Совсем молодой. А какая у него воля и сила духа? Думает Тамара Сергеевна, и сама она как-то подтянулась. Они должны вырваться из этого ада. Опять посыпались снаряды, опять закачала маленький пароходик, снова ударили пушки Кронштадта. «Полный вперед!» – раздалась команда капитана. Пароход рванулся и словно полетел по воде. За короткое время удалось миновать опасное место. Немцы обстреливали, но снаряды теперь ложились за кормой, и пароход шел спокойнее. Утром он был уже в Ленинграде. Город, залитый солнцем, казался таким родным, прекрасным, и даже выстрелы здесь не пугали. Все чувствовали себя дома. Прибывших детей в скором времени перевезли в глубокий тыл. Когда ребята узнали, что Иван Иванович не поедет с ними в эвакуацию, поднялся страшный шум. Воспитанники в нем души не чаяли, они просили его не оставлять их. Иван Иванович сам был взволнован, ему нелегко было расставаться с детьми. «Я ухожу в армию», – сказал он, – «и вернусь к вам снова, как только кончится война. А вы растите, учитесь и горячо любите нашу дорогую родину». Тамара Сергеевна осталась в Ленинграде. В детдом стали поступать новые воспитанники. Иван Иванович не порывал связь с детдомом, он переписывался с директором. Тамара Сергеевна знала, что он участвовал в сражениях, был ранен, снова вернулся на фронт и вступил в партию. Иван Иванович помнил всех детей и постоянно спрашивал о них. Но Тамара Сергеевна писала ему о вновь принятых воспитанниках. А эвакуированные вернутся к нам только после окончания войны. Надеемся, что тогда вы сами с ними встретитесь. Жертвы войны и блокады. Таков был новый состав воспитанников детдома. Изнуренные, искалеченные. Они требовали исключительно умелого ухода. Когда старый доктор согласился работать в детдоме, Тамара Сергеевна поняла, что этот опытный, знающий врач для нее настоящая находка. Нелегко было Наде заставить заговорить Дмитрия Яковлевича. Он долго отмалчивался, уверял, что у него нет времени. Однажды Надя встретила его в столовой и прямо обратилась к нему. «Скажите, доктор, как подойти к детям? Мне хочется много-много сделать для них». «Если есть желание, это уже многое. Ребята у нас хорошие». Доктор разговорился, вспомнил о блокаде. Детский дом находился вблизи электростанции. Ее обстреливали часто. Фашистов привлекала крупнейшая в городе ГЭС. Они знали, как важно уничтожить источник энергии. Однажды утром начался налет. Детей сонных перевели в убежище. Едва прозвучал отбой, снова тревога. И так 4 раза подряд. Потом все затихло. Ребята спокойно пообедали. Опять завыли сирены. Дети уже были в убежище, когда раздался сильный взрыв. Дом закачался, посыпались стекла, кирпичи. Когда обстрел затих, воспитатели пошли осматривать здание. Оказалось, пострадали комнаты со стороны фасада. Пришлось уплотниться. В тот день принялись очищать дом от мусора, заколачивать фанерой окна. Пробоину заделали кирпичом, работали в часы затишья. После снятия блокады поврежденные комнаты отремонтировали. Надо было срочно приготовить помещение. Из больниц, госпиталей и из области привозили много ребят. На воспитателей легла огромная работа. Объединить, сплотить, перевоспитать эту массу детей, вырванных потоком войны из своих семей, осиротевших, искалеченных. Постепенно возобновились регулярные уроки в классах и работа в мастерских. Когда кончилась война, Иван Иванович вернулся в детдом. Радостной была встреча с Тамарой Сергеевной и знавшими его ребятами. Дмитрий Яковлевич не ушел с работы и после войны. Все свои силы он отдавал детям, изувеченным войной. «Поработаю еще, пока силы есть», – говорил он. «Не время сейчас отдыхать». Глава 3. В детдоме инвалидов воспитанники получали общее и профессиональное образование. Дети оканчивали 4-классную школу при детдоме, а потом поступали в общую. Посещать ее могли только ходячие, но ремеслам при детдоме обучались все. Мастерские помещались рядом со столовой. Надя торопилась узнать, как проходит день у ребят и чем они заняты. В большой квадратной комнате с окнами, выходящими в сад, несколько девочек шили белье, вышивали, чинили и перешивали платья. Надя подошла к девочке лет 14. Та ловко и быстро разматывала нитки. Хорошо подобранные цвета, сложный и красивый рисунок говорили о мастерстве. Разглядывая работу, Надя незаметно наблюдала за вышивальщицей. Ей нравились спокойные, ясные, большие глаза, волевой рот, золотистые, немного вьющиеся волосы и удивительная улыбка. Она как солнышко освещала все, но с первого взгляда Надя заметила неподвижность и какую-то скованность тела. У девочки были парализованы ноги. И когда Галя, так ее звали, вместо того, чтобы встать, тяжело опустилась и поползла, Надя едва не закричала. Невыносимо было смотреть на это. Девочка не заметила произведенного ею впечатления. Она взяла со стола ножницы и уже снова забралась на стул, спокойно сидела и что-то показывала своей соседке. Первым движением пионервожатой было броситься к девочке, обнять ее, спросить, откуда у нее столько мужества, как она сумела победить свои физические страдания и быть такой солнечной. Но Надя сдержала свой порыв. Она и виду не показала, как взволнована, а спокойно заговорила с Галей о ее искусной вышивке. Подошли другие девочки показать и свои работы. Надя из-под тишка наблюдала за ребятами, и чем больше она узнавала детей, тем сильнее ей хотелось быть с ними. После ужина Платонова зашла в спальню девочек. Здесь вся была мебель такая же, как у мальчиков, но комната выглядела совсем по-другому. Чувствовалось присутствие маленьких хозяек, особенно выделялись вышитыми накидками постели, салфетки на столиках, занавески, везде ажурная строчка, вышивки, кружева. В комнате царили образцовый порядок и безукоризненная чистота. Топилась большая круглая печь. Яркое пламя освещало воспитанницу, сидевшую на коврике. Она так задумалась, что не заметила постороннего человека. Надя подошла ближе. Девочка подняла голову, приветливо поздоровалась и застенчиво сказала: «Я люблю мечтать у огня. Смотрю на горящие дрова и что хочу, то себе и представляю. А вы любите мечтать? Да почему вы стоите? Садитесь рядом». Она пододвинулась, и Надя с большим удовольствием протянула к огню озябшие руки. Достаточно было беглого взгляда, чтобы определить инвалидность мечтательницы. Однако та заметила взгляд гостей и сразу замолчала. Надя больше не смотрела на протез, но разговор не налаживался. «Ты пионерка?» «Меня приняли, но это еще до войны было». Нина печально покачала головой и задумалась. Желая прервать молчание, Надя заговорила о том, что райком назначил ее сюда старший пионер-вожатой. «Мы вместе будем работать. Постараемся, чтобы жизнь у нас была интереснее и содержательнее. Тебе сколько лет?» 14. Мне хочется по-прежнему быть настоящей пионеркой, но разве с такой ногой это возможно?» «А почему нет? У тебя здоровая голова и, кажется, богатое воображение. Как знать, вырастешь, может быть, писателем, художником или музыкантом станешь. Можешь и инженером сделаться. Руки-то у тебя тоже здоровые. Даже ходишь на протезе. Что же тебя смущает?» «Значит, возможно». «А то как же, ты сейчас об этом мечтала?» «Нет, я смотрела на огонь, и мне напомнил салют. Когда началась война, я училась в школе. В нашем доме сразу организовалась группа самозащиты. Меня взяли туда связной. Я бегала по квартирам, извещала о дежурствах, исполняла все, что мне поручали. В наш дом попала бомба. Меня ранило осколками. После этого я долго лежала в больнице. В День Победы нас вынесли на балкон. Мы хорошо видели салют, иллюминацию. Внизу на площади танцевали. Было так празднично. Все радовались, что война кончилась. Я смотрела на небо, засыпанное цветными ракетами. Ой, если б всегда, всегда был мир!» Худенькое бледное лицо девочки преобразилось. Так хороши были ее сияющие глаза. Нина вздрогнула. В комнату шумно, весело вошли другие воспитанницы. Они расселись около потухающей печки. Начался общий разговор. Надя незаметно направляла его, задавая вопросы. Девочки говорили непринужденно. Пионер-вожатой эта случайная беседа с детьми помогла многое понять. Она почувствовала, что и здесь уже зародилось доверие к ней. «Надо наполнить каждый день ребят увлекательной, живой деятельностью. Постараюсь отвлечь мысли детей от ужасов войны. Стану чаще показывать им город. А театры, кино? Как изменят они однообразную жизнь детдомовцев?» Надя надеялась, что она придумает много-много занимательного. «Хорошо, что я выбрала эту работу», – с удовлетворением думала она, возвращаясь домой, и решила: «Завтра поведу их в кино». Наде и в голову не пришло позаботиться о билетах заранее. На следующий день в столовой она объявила: «Сегодня пойдем в кино». Ребята радостно захлопали в ладоши. «Какую картину хотите смотреть?» «Тахир и Зухра!» – громко закричали старшие мальчики. «Это замечательная картина!» – убеждали они товарищей, незнакомых с содержанием. Все согласились пойти на этот фильм. В кино Надя растерялась, узнав, что все билеты на детские сеансы уже проданы. Этого она не ожидала. Платонова горячо упрашивала кассиршу, администратора дать возможность больным детям посмотреть эту картину. И именно сегодня она чувствовала, как важно выполнить первое обещание и не обмануть своих воспитанников. Напрасно просила. От всех получала один ответ – нет билетов. Пошла искать другое кино поблизости. «Далеко наших детдомовцев не поведешь». Прочитала название фильма. Это было в Донбассе. Что же делать? Ребята не просили ее доставать билеты на эту картину. Но раз на «Тахир» и «Зухра» нет, наверное, они с удовольствием посмотрят и ее. Лучше же, чем дома сидеть. Надя протянула кассирше деньги, но и здесь осталось только 20 билетов. Купив их, пионер-вожатая счастливая побежала обратно. Дети еще не расходились из столовой, они ждали ее. «Достали билеты?» – услышала Надя еще в дверях. «Вот они!» – она подняла пачку билетов высоко над головой. «Через час пойдем на новый фильм. Это было в Донбассе». Лица мальчиков вытянулись. Надя заметила это, желая успокоить ребят, она сказала: «На фильм «Тахир и Зухра» мест не было». «А на этот мы не пойдем!» – крикнул хромой мальчик. «Правда, Окунев?» Подросток, сидевший на табуретке спиной к Наде, быстро повернулся. Он свистнул, махнул рукой. В ответ на его жесть со всех сторон закричали: «Не пойдем, не пойдем». «То есть как не пойдете?» «Сказали, не пойдем, вот и все». «Я же не виновата, что на «Тахир» и «Зухра» все билеты проданы». «Наверное, для вас. Наверное, вы уже смотрели «Тахир» и «Зухра», а свой Донбасс нет. Знаем мы». «Неправда», – запальчиво ответила Надя. «Я Донбасс уже смотрела и охотно пойду еще раз». «Ну и идите одна на все билеты», – насмешливо заявил Окунев. «Мы не пойдем». Кое-кто поддержал его. Девочки, столпившись в углу, о чем-то шептались. Им совсем не нравилась стычка в столовой. «Мальчишки зря нервничают. Надо примирить их с пионер-вожатой. Знаю, в кино им хочется. Давайте уговорим их», – сказала Нина. Она хотела подойти к Наде, но та, не ответив на слова Окунева, быстро вышла из столовой. Злые насмешливые выкрики неслись ей вдогонку. В пустой учительской Надя в отчаянии опустилась на стул. Сжав виски руками, она старалась овладеть собой, но сцена в столовой стояла перед глазами. Поступок ребят казался ей таким жестоким, несправедливым. Она уронила голову на стол. «Что с вами, Надежда Павловна?» – обратился к ней вошедший педагог. Надя быстро вытерла слезы. Она и не слышала, как отворилась дверь. Отвечать не могла. Думала незаметно уйти из комнаты, но молодой преподаватель понял ее намерение. Дружески сказал: «Вы лучше расскажите. Легче станет. Всем нам первое время доставалось». Надя сначала неохотно отвечала ему и все-таки рассказала: «Мне так трудно было достать эти билеты, а ребята отказались. Что мне делать, Анатолий Георгиевич? Надо немедленно идти, иначе опоздаем». Молодой педагог, улыбаясь, посоветовал ей умыться. «Нельзя, чтобы они видели ваши слезы. А я сейчас переговорю с ними. Все будет в порядке». Надя недоверчиво посмотрела на него. Она сомневалась, что можно так быстро исправить случившееся. Анатолий Георгиевич вскоре вернулся. «Напрасно вы волновались, Надежда Павловна. У вас здесь есть уже друзья. Они все устроили. 30 человек немедленно идти с вами». «У меня только 20 билетов», – испугалась она. «Ничего», – успокоил ее Анатолий Георгиевич. «Ребята сами решат, кто пойдет. Одевайтесь скорее. Дело за вами». Во дворе построилась группа детдомовцев. Надя с удовлетворением заметила, что в их числе были и мальчики, кричавшие недавно «Не пойдем». Едва она подошла к ним, ребята на костылях, протезах двинулись к калитке. Надя сказала, что она догнать их не может. В ответ на шутку ребята прибавили шагу. Первые ряды ушли далеко. Пионер-вожатой пришлось бежать, чтобы остановить их. В начале пути Надю рядом с темной одеждой воспитанников смущало ее яркое голубое пальто. Девушке казалось, что кругом все смотрят на нее. Теперь, наблюдая за своей шумной колонной, она об этом забыла. Особенно пугали ее переходы через улицы. Дети, оказавшись в непривычной обстановке, радовались возможности всюду заглянуть, все увидеть. Они легко могли попасть под автомобиль. Ребята просили хоть бы две остановки проехать на трамвае. Отказать им не хотелось. Но как погрузить в вагон всех воспитанников, да еще не в меру развеселившихся, она не представляла себе. Все же Надя согласилась. Дожидаясь трамвая, она как наседка старалась держать их всех около себя. Мальчики шумной толпой окружили подошедший трамвай. Они лезли с задней и передней площадки. Входившая с ребенком женщина сердито сказала: «Такой большой, а лезешь с передней площадки». Надя ступилась за своего питомца. «Он больной», – с обидой сказала она. Но женщина не унималась и, только увидев, как трудно мальчику поднять протез на ступеньку, виновато сказала: «С виду он кажется совсем здоровым». В переполненном вагоне пионер-вожатая, расталкивая публику, старалась сосчитать детей. Ребят радовала поездка, смешила, что голубое пальто Надежды Павловны беспокойно мелькает в разных концах вагона. Все занимало. Редко приходилось им покидать детдом. Зато Наде длинным и трудным показался путь до кино. Наконец она усадила всех своих питомцев на места. Старшие мальчики недовольно перешептывались. Им снова хотелось, чтобы на экране были Тахир и Зухра, а не этот незнакомый им фильм. Наверное, будет только о каменном угле. Даже не первый раз интересную картину выбрать не могла. Тоже пионер-вожатая. Ворчали они, но сами с нетерпением ждали начала. Уже темно в зале. Увидев на экране землянки и сидящих там фронтовиков, ребята насторожились. Когда же в командирский блиндаж вошли комсомольцы, отправляющиеся в тыл врага, картина захватила детей. Они хотели знать, что будет дальше. Желание юношей, ставших перед командиром, им было понятно. Комсомольцы просят отправить их в разведку так же, как просили бы они сами. С каким увлечением посмотрели дети весь фильм и сколько нового узнали о жизни комсомольцев во времена гражданской войны. Радостно возбужденные возвращались домой детдомовцы, а старшая пионер-вожатая чувствовала себя счастливой. Ей казалось, мостик доверия, полного понимания перекинулся между нею и детьми. Надя не заметила, как прошла неделя. Приглядывалась к ребятам, расспрашивала о них педагогов. Из воспитателей ей больше всех других помогала Екатерина Казимировна Лаврова, пожилая и умная женщина, опытный педагог. Она сама подошла к новой сотруднице, старалась многое ей объяснить и облегчить в первые дни работы. Надя слышала ласковые нотки в ее голосе и невольно тянулась к ней. Екатерина Казимировна рассказывала о детях, и Наде понятнее становились их жизнь и характеры. Пионер-вожатая часто беседовала с ребятами, говорила им: «В советской стране все дороги. Большинство из вас пострадало от войны, и наше государство особенно заботится о таких детях. Оно видит вас своих будущих помощников, хочет, чтобы вы выросли настоящими пионерами и комсомольцами». Дети стали мечтать о красном галстуке. Пионер-вожатая сделалась желанной гостьей не только в комнате девочек. Мальчики средней и младшей групп проходу ей не давали. «Когда будет прием в пионеры? А меня примут?» Она обещала, что всех примут, если они будут хорошо себя вести и учиться. С помощью Екатерины Казимировны Надя легко завоевала симпатии младших. Преодолеть недоверие подростков было труднее, но и среди них появились у нее друзья. Некоторые ребята всеми силами помогали ей, они старались парализовать выпады озорников. Молодая, малоопытная Платонова нередко допускала ошибки. Тамара Сергеевна, а чаще Иван Иванович, приходили ей на помощь. Надя видела, как просто они разрешали казавшиеся ей сложные вопросы. Работа увлекала Надю. Забывая об отдыхе, девушка целыми днями оставалась в детском доме. Перед праздником октября ей поручили сделать доклад. Уже совсем поздно, а у Нади ничего не готово. Кругом книги. Она торопливо пишет, зачеркивает и снова пишет. Хочется девушке сделать хороший доклад. Завтра она в первый раз выступает перед детдомовцами. И будут не одни ребята, а все воспитатели и военные приедут. Они шефы. И вот перед ними Надя должна говорить о Великой Октябрьской революции. Кажется, ничего не выходит. И все же надо сделать. Вдруг Надя вспомнила живой рассказ старого большевика, участника взятия Зимнего. Он выступал во Дворце пионеров, и Надя хорошо все запомнила. Это-то и нужно положить в основу доклада. А дальше живо, понятно, как это делала Анна Николаевна. Рассказать о наших великих вождях – Ленине и Сталине, о родине и ее героях. Утром следующего дня она страшно волновалась. Время тянулось бесконечно. И вот Надя стоит около маленького столика. В президиуме Тамара Сергеевна, полковник, представитель шефов, инструктор райкома. Ребята тесным кружком расселись на ковре. Первые слова так трудно произнести. Надя даже глаза закрыла, как хочется убежать. Но она же старшая пионер-вожатая. Разве можно показать себя малодушной перед ребятами? И девушка говорит, почти не заглядывая в написанные листки, уже без страха. Воспитанники сидят тихо, их захватил, увлек этот простой, искренний рассказ о величайшем событии в жизни нашей страны, о победе Октябрьской социалистической революции. И когда Надя кончила, в зале раздались дружные аплодисменты. 7 ноября, выстроив часть воспитанников во дворе детдома, Надя скомандовала «Шагом марш!». Они прошли несколько домов и остановились на углу центральной улицы района. Дети, да и сама Надя в первый раз видели демонстрацию в Ленинграде. Как зачарованные смотрели они на проходившие колонны, на бесчисленные красные полотнища знамен. В дни блокады не было демонстраций. Сегодня радость победы, отвоеванной свободы, звучала в музыке, песнях и в каком-то особенно бодром шаге демонстрантов. Ребятам передалось торжественно-радостное настроение идущих. Они весело кричали, приветствуя демонстрантов, и те поздравляли детей с праздником, дарили им цветы, флажки. Пока не прошли все колонны, детей невозможно было увести с улицы. Они озябли, носы их посинели, стоять на протезах и костылях тяжело, но никто из детей не обращал внимания на усталость, все чувствовали себя участниками демонстрации, Надя тоже. Это роднило ее с воспитанниками, и они стали ей еще дороже. Дома озябшие ребята гурьбой бросились в столовую. Здесь было тепло, даже жарко. Праздничный обед показался им необычайно вкусным. Надя не оставляла ребят до самого вечера. Хорошо идти по тихой безлюдной улице, дышать чистым холодным воздухом и мечтать. Думать о своей работе и сознавать, что день прошел удачно. «Как много можно здесь сделать», – думала Надя. «Ленинградцы неутомимо работают, восстанавливая свой израненный город, а я помогу воспитать детей, пострадавших от войны и блокады». Она вышла на центральную улицу, слилась с людским потоком. Внезапно осветилось темное осеннее небо. Рассыпались разноцветные звезды. Еще и еще. Фонтанами поднимаются со всех сторон. Небо преобразилось. Оно горит, переливается. Вот потемнело, вот снова загорелось. Еще светлее стало. Скрещиваются, перебегают светлые ленты прожекторов. И опять со всех сторон поднялись в небо ракеты. В лучах прожекторов еще ярче горят их красные, зеленые, оранжевые звезды. Надя остановилась. Глаз не может оторвать. Волшебным ей показался город. Толпа увлекла ее за собой. Куда идет, Надя не обращала внимания. Вблизи Зимнего дворца увидела реку. Нева. Почему я прежде не чувствовала ее такой могучей? Пробираясь через толпу, Надя вышла к гранитной набережной, Перед ней иллюминированная Петропавловская крепость, освещенный прожекторами Кировский мост с темными провалами арок, широкая лестница биржи. И там над Невой растральные колонны, как два сказочных маяка. Взлетают ракеты. Они горят в небе яркими огнями, отражаются в темной воде. Надя не может разобраться в своих ощущениях, но это так хорошо. Неужели еще недавно город был окружен врагами? Чувство гордости, восторга за свою страну, за Ленинград охватило все ее существо. Здесь через каждый дом, каждую квартиру прошла смерть. Народ не поддался своему горю, он глубоко запрятал его в сердце, стал внутренне еще сильнее. Сегодня Ленинград рассказывает о своих победах. И Надя поняла, что пример мужественных людей города обязателен для всех приезжающих. Чтобы называться ленинградкой, надо не просто здесь жить, а уметь работать и бороться, как они. Осенний дождик многих прогнал с набережной, стало просторнее. На площади около дворца танцевали, не обращая внимания на непогоду. К Наде подлетел моряк. Он ловко козырнул, весело пригласил ее танцевать. Но как же отказаться? После танцев смотрели кинофильм, слушали выступления артистов. Все это под открытым небом, на площади. И дождик прошел. Молодежь знакомится быстро. Несколько студенток побежали смотреть «Медного всадника», освещенного прожекторами. Платонова примкнула к ним. Студентки, как и она, недавно приехали в Ленинград. Все им интересно, все хочется посмотреть. Долго бродили вместе. Постепенно спутники Нади отставали, сворачивали в боковые улицы, но девушка шла дальше. Ей хотелось еще полюбоваться городом, залитым праздничными огнями. Надя медленно проходила по незнакомым улицам. Трепетали на ветру огромные красные полотнища, перекинутые через проспекты. Развивались флаги. Возвышались над всем портретом вождей. Так много света везде. Несмотря на поздний час, улицы были переполнены народом. С Литейного проспекта девушка попала на Невский. Отсюда она хорошо знала дорогу домой. Почти у самых ворот ее кто-то окликнул. «Надя!» Это Тамара Сергеевна возвращалась из райкома. «Хороший у нас сегодня был концерт», – говорила она оживленно. «Расходиться не хотелось. Вспоминали о войне, о пережитом. Все мы знаем, как сильно был поврежден Ленинград, сами восстанавливали его. Сегодня, проходя с демонстрацией по улицам города, мы поражались. Мало времени прошло после окончания войны, а сделано так много. И не только здесь, а всюду. По всей стране идет небывалая стройка. Теперь все видят, что может сделать народ, руководимый партией коммунистов». Глава 4. Несколько дней подряд шел снег. Крупными хлопьями он падал на землю, и так много его насыпало. Дворники едва разгребут, уже снова надо убирать. Зато ребятам привольно. Кто на лыжах бродит, кто просто валяется на мягком снегу. Старшие воспитанники заняты устройством ледяной горы, руководит работой Надя. Перерыв после обеда небольшой, скоро надо будет готовить уроки, а гору необходимо залить сегодня. За ночь подмерзнет, а завтра еще польем два раза. К воскресенью гора будет готова, объясняет пионер-вожатая. «И нас покатаете, Надежда Павловна!» Пристают к ней малыши. «Всех, всех прокачу, только сейчас не мешайте нам!» И Надя бежит наверх. Гора высокая, сделана из крепких досок, лестница удобная и площадка широкая, огороженная. Ребята разгребли снег, утрамбовали дорожку, катиться можно будет далеко. Все приготовлено, пора заливать. «Надежда Павловна, чем мы воду станем носить и откуда брать ее?» Надя и сама еще не знает, как организовать поливку. «Иван Иваныч!» – закричали дети, увидев входящего в калитку воспитателя. «Помогите нам гору полить!» Иван Иваныч подошел к Платоновой. Он критически осмотрел сделанную работу и одобрил ее. Ребята торопили. «Скоро звонок, и мы не успеем. Скажите, чем таскать воду?» В это время раздался звонок. «Вот и провозились, ничего не вышло. Значит, не кататься нам в воскресенье!» Дети с упреком смотрели на своих воспитателей, а звонок все звонил. Надо было бежать домой. «Не волнуйтесь, ребята», – успокоил Иван Иванович. «Я с дворником из шланга полью, пока вы занимаетесь». «Как же мы не догадались, сколько раз сами поливали улицу. Эх, нам бы доверили шланг». Иван Иванович словно угадал их мысли. «Первый раз надо умеючи залить. Это дворники лучше сделают. А вот завтра дадим и вам поработать. Только смотрите, не баловаться с водой. Теперь не лето, а сейчас в класс. Быстрее. И советую уроки приготовить хорошо. Выучим». И дети, спотыкаясь, падая в снег, торопились в дом. За ночь политая водой горка обледенела, но лед на ней тонкий, хрупкий. После обеда дети быстро оделись и поспешили во двор. Из комнаты девочек все хорошо видно, много ребят столпилось около горки. Иван Иванович учитывает отметки, полученные в классе, и успехи в мастерских. Право держать шланг и направлять струю воды будет дано как награда лучшим. Он в замешательстве. В этот день дети работали хорошо, а учились еще лучше. Шланг один, а подержать его хочется всем. Весело следить, с каким напором вырывается вода. Юрию Жилеткину хочется пустить струю в стоящего поблизости Кольку, своего закадычного приятеля. Но он знает, что Иван Иванович непременно отберет у него шланг и больше не даст. Коля тоже отлично понимает обстановку и корчит смешные гримасы, смеясь над товарищем. У окна, наблюдая за тем, что делается во дворе, сидит Галя. Она дружна с мальчиками, особенно с Колей. Однажды он рассказывал ей, как жил в деревне, занятой немцами. Когда советская армия прогнала немцев и освободила родные места, колхозники ходили по запущенным полям, все осматривали, словно в первый раз видели свою землю. Сознание, что они могут ходить свободно, и никто их не остановит, пьянило людей. «Мы, ребята, не отставали от взрослых», – рассказывал Коля. «Мне тогда было 9 лет, и всюду хотелось мне заглянуть». Как-то с двумя мальчиками мы ушли очень далеко. В поле наткнулись на кучу железного лома. Принялись разбирать его. Вдруг я вытащил какой-то непонятный предмет. Верчу его со всех сторон. А мальчишки отбежали и кричат: «Брось, Колька, еще взорвется!» Мне хотелось знать, что это такое. Сначала думал домой снести, а потом, не знаю, как это вышло, взял и ударил камнем по своей находке. Раздался взрыв. Первое время я даже боли не почувствовал, побежал. Потом упал, обливаясь кровью. Обе руки оторвало, и глаз пропал. Выходили в больницы. Гале жаль мальчика. Она понимает, как трудно такому. Живой, способный, изобретательный. Коля стал молчаливым и озлобленным. У него было сильное желание поправить свою ошибку, стать самостоятельным. Без руки он научился делать почти все. Трудно понять, как он может писать, и при том хорошо. Заткнет вставочку под рукав рубашки, локтем бумагу придерживает, так и пишет. Говорит легко. Галя попробовала сама так писать, ни одной буквы не вышло, а он пишет красиво и разборчиво. Меньше четверки по русскому языку никогда не получает. Коля гордый, все старается делать хорошо. Вот и сейчас Галя видит, как он орудует лопатой, разгребает снег. Конечно, ему трудно, зато у него ноги здоровые, и о, как он ловко на коньках катается. Футболист он лучший в детдоме. Воспитанники прозвали его чемпионом. «О чем ты так задумалась, Галочка?» Маша, обняв подругу, заглянула в окно. Только что политый лед сверкал на солнце и казался синим ручейком среди снежных берегов. Коля, увидев в окне девочек, подбросил ногой мягкий снег и попал за шиворот стоявшего невдалеке мальчика. «Берегись, Колька!» – кричит пострадавший. К нему присоединяются другие. Коля Дубков отбивается, но он один, а нападающих четверо. Он ловко защищается. Самый ярый из его противников уже барахтается в снегу. Дубков нападает на другого, в азарте он ничего не замечает и вместо мальчишки ударяет по руке воспитателя. Сразу опомнился. Стоит, опустив голову, девочки прильнули к стеклу, они боятся за Колю. «Что говорит Иван Иванович? Неужели Колю накажут?» Но Иван Иванович не хмурит брови, значит, он не сердится. Вот он положил руку на плечо Дубкова, смеется. «Машенька, он не накажет чемпиона, он же видел, что Коля ударил его ненарочно». «Понятно, Иван Иванович зря не придерется. Вот они вместе идут домой и о чем-то разговаривают. Пора и нам готовить уроки. Уже звонок». Галя и Маша спустились в класс, заняли свои места и прилежно принялись за работу. Екатерина Казимировна наблюдала, как ребята приготовляют уроки. Высокая, худенькая девочка аккуратно сложила книги, тетради и попросила разрешения уйти из класса. «Пожалуйста, Лиза, вы свободны. Как всегда, кончили первое». «Может быть, надо кому-нибудь помочь, Екатерина Казимировна?» Воспитательница не успела ответить, как несколько человек уже попросили Лизу остаться. «Два раза начинала решать эту задачу», – обратилась к ней Нина. «Ничего не выходит, такая трудная. Помоги, пожалуйста». Лиза прочитала условия задачи, проверила решение. Она быстро нашла ошибку и с упреком сказала: «Опять виновата твоя рассеянность, Нина. Ты правильно делала, но взяла не те цифры, что даны в условии. Здесь надо поставить не 223, а на 100 больше». «Верно», – радостно согласилась Нина и быстро кончила задачу. Лиза уже помогала другим ребятам. Екатерина Казимировна наблюдала за девочкой. С первого взгляда трудно заметить инвалидность Лизы, так естественны и просты ее движения. Не сразу заметишь и черную перчатку на неподвижном протезе. Рука ампутирована до плеча. Девочка не любит говорить о себе. Если кто-нибудь спрашивает, где и когда она потеряла руку, бледные щеки Лизы вспыхивают ярким румянцем, большие глаза смотрят так печально, что задавшему вопрос делается неловко, и разговор прекращается. Лиза окончила детдомовскую школу на отлично, и сейчас она первая ученица в 8 классе обычной школы. Там ее любят и немного балуют, но это не портит девочку. Помогая товарищам, Лиза задержалась надолго. В классе остались только два мальчика, да Галя с Колей Дубковым о чем-то тихо говорили в дальнем углу. Лиза подошла к ним. Коля встал, уступая ей скамейку. «Хорошо, что ты подошла», – сказала Галя. «Надежда Павловна поручила мне договориться со всеми пионерами. Если согласны, соберемся вечером в учительской. Надежда Павловна тоже придет туда». «О чем договориться-то?» – торопил Коля. «Скоро ужинать позовут». «Мы учимся здесь и живем», – продолжала Галя, не обращая внимания на слова Дубкова. «А пионерской организации у нас еще нет. Несколько человек, принятые в пионеры, раньше в госпиталях и других детских домах уже забыли, кажется, об этом. Даже галстуки перестали носить. Наша старшая пионер-вожатая ребят еще плохо знает. Она хочет нас объединить, сделать своим активом, думает дать нам поручение, но начать пионерскую работу, понимаете?» «Давно пора», – сказал Коля. «Больше 2 лет, как я пионер, и никто ни разу на сбор не пригласил. Совсем забыли нас». «Я с Колей редко соглашаюсь, а сейчас он, кажется, прав», – помолчав, ответила Лиза. «Что ты так удивленно смотришь на меня, чемпион?» «Поражен и обрадован. Ребята, небывалая вещь, Лиза со мной согласна». И, подпрыгнув, Дубков ловко перескочил через парту. «Не хулигань», – сердито сказала Галя. «Вета», – так подруги в школе звали Лизу, и детдомовцам нравилось это имя. «Сколько у нас пионеров?» «Здесь 3. Вон еще Нина идет, Маша тоже пионерка. Юра Жилеткин тоже, еще Гоша Кузин и Окунев. Только Окунев, наверное, откажется, он уже взрослый, вон какой верзила. И Гоша, друг его, наверное, не пойдет». «И все же им надо сказать», – заметила Лиза. «Пока 6 человек у нас есть, значит, сегодня после ужина соберемся в учительской». «Правильно!» – крикнул Коля и побежал к двери. «Ты куда?» «Юрке скажу». «Всегда торопишься», – упрекнула Галя. Но Ветта опять поддержала чемпиона. «Не огорчайся, Галочка, он правильно поступает, не будем откладывать. Ты пока еще нет звонка на ужин, переговори с Машей». После ужина у детей свободное время, можно заниматься чем хочешь. С приходом в детдом Нади ребята по вечерам стали готовиться к самодеятельным выступлениям. Надя на пианино по слуху подбирала аккомпанемент к песням. Выходило неплохо. «Сегодня ребята будут петь одни», – Надя торопилась на собрание пионеров. Проходя по коридору, она услышала звонкие голоса и глухой бас доктора. Платонова вошла в комнату мальчиков. Дмитрий Яковлевич стоял спиной к двери и что-то внимательно разглядывал. «Обрезано, сомнений нет. Опять обрезано. Пострелять захотел?» «Да я не трогал. Резина износилась», – уверял вихрастый мальчишка, а сам старался не смотреть на доктора. «Не спорь. Обрезано. Давно ли я дал тебе новые протезы и предупредил, а ты снова испортил их? Придется посидеть в постели». «Дмитрий Яковлевич, я не буду больше. Как-нибудь почините. Мы завтра в кино идем на новую картину». «Теперь почините. Надо было раньше думать». «Ничего, посидит», – сказал кто-то. «Так ему и надо». Надя неслышно вышла из комнаты. Она не в первый раз была свидетельницей сражений доктора с ребятами из-за срезанной для рогаток резины. Угрозы Дмитрия Яковлевича засадить озорника на несколько дней в постель редко сбывались. Доктор любил своих пациентов и торопился скорее исправить протезы. Дети знали его отзывчивость и старались сами помогать ему, а озорникам от товарищей попадало сильней, чем от самого Дмитрия Яковлевича. Надя с большим уважением относилась к доктору, спрашивала его, как правильнее держать себя с нервными, вспыльчивыми ребятами. Около учительской Надю ждала группа детей в пионерских галстуках. Платонова пригласила их войти. Дети расселись вокруг стола и сами заговорили. «Надежда Павловна, мы очень рады, что вы собрали нас и хотите дать нам пионерские поручения». Надя пересчитала их. «Вас только 6 человек? А мне казалось больше». «Окунев и Гошка отказались прийти на собрание. Гошку мы потом втянем в работу, а Окунев на днях уходит из детдома», – объяснил Коля. «Плохо все-таки, что их здесь нет», – подумала Надя. «Надежда Павловна», – продолжала Лиза, – «вы у нас новый человек, а мы здесь давно и довольно хорошо знаем друг друга. Нам хочется скорее иметь свою пионерскую организацию. Очень хочется жить и работать, как настоящие пионеры. Мы все сделаем, чтобы помочь вам». «Спасибо, друзья. Я уверена, что вы станете мне хорошими помощниками. Давайте подумаем, как нам подготовиться к приему, как лучше организовать этот день и когда его устроить». Не успела Надя кончить, как в ответ посыпались предложения. «Самое главное – скорее и побольше принять», – заявил Коля. «Не в количестве дело», – поправила его Надя. «Мы должны отобрать самых лучших». Все ее поддержали. Решили сделать прием через месяц, в ленинские дни. Ребята не расходились. Им, видимо, хотелось еще о чем-то поговорить. Надя почувствовала это и спросила: – «А как вас принимали в пионеры?» Воспитанники зашептались, всем не терпелось рассказать. «Начнем с Лизы», – предложила Платонова. «Я вступила в пионеры в школе. Учиться старалась как можно лучше, и вдруг перед самым приемом я получила 4 за диктовку. Было так стыдно, все же мне удалось исправить отметку. Нас принимали на торжественном собрании. Когда мне повязали красный галстук, я дала слово кончить школу на отлично». «Кажется, ты выполняешь его». «Стараюсь». После Лизы рассказывал Юра. «Я стал пионером в детдоме. Тогда я хорошо учился». «А сейчас почему двойки получаешь?» – спросила его Лиза. Он молчал. За друга ответил Коля. «У Юрки больше не будет двоек», – заявил он. «Он еще лучше Лизы станет учиться». «Ну уж, лучше Лизы», – смущенно сказал Жилеткин. Надя почувствовала, что Юра старается оправдать слова товарища, – заговорила Галя. «Меня в блокаду принимали. Я тогда жила в детском доме в Лесном. На наш вечер пришли военные. Они знали, что будет прием в пионеры. Было так торжественно, хотя где-то близко все время стреляли. Командир один, летчик, сказал речь о нас. Я так обрадовалась, когда старший лейтенант повязал мне галстук. Мы дали клятву, что отдадим все силы, а если понадобится, и жизнь за родину. Я всегда старалась выполнять все поручения старшей пионер-вожатой. Один за другим ребята рассказывали о дне приема в пионеры. Надя тоже вспомнила свое детство. Какой я себя чувствовала счастливой, возвращаясь из школы в красном галстуке. Это был самый лучший день в моей жизни. И у меня тоже, подтвердила Галя. Товарищи пионеры, торжественно начала Надя. Таким обращением она хотела подчеркнуть значение первого собрания детдомовской пионерской организации. Вы замечательно говорили. Давайте повторим сегодняшний вечер, соберем ребят и устроим беседу. И как сейчас, но еще больше и задушевнее вы расскажете, как вас принимали в пионеры. На всех это должно произвести сильное впечатление. Надежда Павловна, а вы будете говорить о своем детстве? Скажу. Кроме того, я начну беседу, сделаю небольшое вступление. Так мы постепенно подготовимся к торжественному сбору, когда вновь примем ребят в пионеры. Вы – мои помощники. Давайте наметим лучших. О, да мы всех знаем. Можно Витю, Сережу, Катю, Олю, Мишу. Подождите, не торопитесь называть. Ваши кандидатуры в следующий раз и обсудим. И помните, нужно не только называть имена, но и уметь объяснить, почему вы этих ребят считаете лучшими. Сейчас уже поздно, поговорим завтра. А где мы собираться станем? У нас и пионерской комнаты нет, в учительской случайно сегодня пусто, а так постоянно кто-нибудь из преподавателей здесь сидит. Это правильно. Места для работы у нас нет, но я уверена, что это только временно. Примем ребят в пионеры, начнет организация работать, тогда уж отвоюем себе помещение, согласны? «Еще бы, иначе не выйдет ничего», – сказала Галя. «Спокойной ночи!» – крикнули ребята, услышав звонок. Прежде чем сдать дежурство, Надя обходила все спальни. «Крепко спят малыши», – доложила дежурная няня. Надя подошла к кроватке маленькой Дунюшки. Пушистые светлые волосы обрамляли худенькое личико ребенка. Дунюшка спала, прижимая к себе куклу. Надя попробовала взять у нее игрушку, но девочка еще крепче сжала ручонки. «Не расстается она с вашей куклой, Надежда Павловна. Полюбился, видно, ваш подарок». Надя улыбнулась. Дунюшку привезли из больницы в ее дежурство. У девочки парализованы ноги. Увидев незнакомые лица, малютка заплакала. Но Надя скоро завоевала ее симпатию. Дунюшка крепко привязалась к ней. Тихонько пригладив легкие волосики, Надя вышла из комнаты, заглянула в спальню девочек. Там все лежали тихо. На табуретках было аккуратно сложено белье и платье, шторы спущены, а маленькая лампочка мягким светом освещала комнату. Надя продолжала совмещать работу воспитателя и старшей пионер-вожатой. Воспитанники привыкли к ней. Только со старшими мальчиками контакт не налаживался, и она до сих пор не знала, как правильно держать себя с ними. «Надо спуститься в первый этаж», – с тревогой подумала она. «Проверить, все ли там в порядке. Скоро придет Иван Иванович, он не любит, когда ребята не спят». Сегодня Наде особенно не хотелось идти вниз. Перед ужином она, проходя по коридору, заметила группу подростков. Они спорили и явно что-то затевали. Увидев пионер-вожатую, сразу замолчали и разошлись. Подбадривая себя, Надя медленно спустилась по лестнице. Она избегала одна встречаться со старшими мальчиками, а Окунева даже боялась. Подросток всегда кривлялся, передразнивая ее, и старался сделать из нее посмешище. Внизу, миновав столовую, Надя почувствовала запах табачного дыма. В коридоре кто-то стоял. Увидев ее, шарахнулся в спальню. Дверь захлопнулась. Как же быть? Сделать вид, что не заметила? Так нельзя. Это трусость. И перед кем? Разве так должна поступать старшая пионер-вожатая? Негодовала на себя девушка. Набравшись храбрости, она толкнула дверь. Не открывается. Надавила еще сильнее. Еще раз навалилась всем телом. Дверь легко распахнулась, и Надя со всего размаху грохнулась на пол. Падая, она ударилась головой о кровать. Несколько секунд она не могла.